Нашли выходы. Петров и Васечкин делали уроки. Петров долго пыхтел над тетрадкой, а потом вдруг захлопнул ее и стал слезать со стула. Васечкин подозрительно следил за ним. — Что, уже? — не без ехидства спросил он и, не дожидаясь ответа, протянул руку. — Дай-ка я посмотрю. Петров, уныло отводя глаза, протянул тетрадку. На странице, рядом с переписанным условием задачи, там, где должно следовать решение, большими корявыми буквами было написано «Не могу». «Во даешь!» — восхитился Васечкин. «Еще и глагол с частицей «не» слитно пишешь. Вот это да, высокий класс!» «А сам-то?» «Сам-то!» — запыхтел униженный и оскорбленный Петров. «Ты еще сам уроки не сделал!» «Да?» — насмешливо вопросил Васечкин и, не дожидаясь ответной реакции Петрова, с пафосом произнес. «Слушай!» Театральным жестом раскрыв тетрадку, он начал читать. «Мой летний отдых. Домашнее сочинение. Летом я отдыхал у бабушки. Она живет на Днепре. Что можно сказать о Днепре? Чуден Днепр при тихой погоде, когда вольный плавно мчит сквозь леса и горы полные воды свои. Редкая птица долетит до середины Днепра. Ну как?» — гордо спросил он, прервав чтение. — Ну ты даешь! — выдохнул неподдельно восхищенный другом Петров. — Неужели ты это все сам? — Кое-что еще можем, — скромно вздохнул Васечкин. — Есть еще порох в пороховницах.